на берегу все чаще и чаще встречались маленькие поселения. Самих хижин среди листвы не было заметно, но на берегу стояли люди и лежали пироги. Как ты думаешь, о чем они думают? Предлагаю два варианта ответа. Гадают, вкусные мы или нет. Второй вариант – съесть сейчас или на обратном пути. Давай спросим. Бригантина повернула к первой же деревушке. Аборигены сбежались на прибрежный песок, с открытым любопытством разглядывая пришельцев. Появление негров вызвало крики ужаса. Индейцы бросились в разные стороны. Относительное спокойствие наступило только на другой день. На рассвете негры настреляли обезьян и с явным удовольствием принялись поглощать любимое лакомство. К бригантине постепенно сходились осмелевшие аборигены. Вопрос миновой торговли сразу поднял тонус общения. Удача улыбнулась братьям. Среди первых же предметов на обмен принесли комки янтарного каучука. В свою очередь матросы в кучках предлагаемого на обмен мусора нашли изумруды и сапфиры. Завязалась оживленная беседа, в которой проводник играл главную роль. Он же знал несколько русских слов, главными из которых были «надо» и «не надо». Поставленная экспедиции задача достигнута. Они нашли каучук. С этим утверждением не согласился только проводник. Он упорно утверждал «надо» и показывал вверх по течению Амазонки, после чего добавлял «не надо» и протягивал руку в сторону далекого океана. К проводнику присоединились аборигены. Но здесь братья подозревали меркантильный интерес. За время продолжения путешествия жители деревни смогут заготовить дополнительное количество каучука. Куда потом этот каучук девать? Они же набрали каучуковой массы на сотню футбольных мячей. Мы никуда не спешим. Тебя заинтересовало столь упорное предложение? Удивительно единодушное предложение продолжит плавание по реке. Постарайся вспомнить, что там может быть. Нельзя вспомнить то, чего не знаешь. Такое упорство не может быть беспричинным. Пока очевиден только один факт. Индейцы знают о белых людях и первый раз видят негров. Послушай, вдруг они предлагают нам поход в духе Франциско Писсаро. Он прошел по Тихоокеанскому побережью, мы по континентальной стороне. На солнце не перегрелся? За конгистадорами стоит государство, за нами барон Брэд. Утром тронулись дальше. Через день увидели цель, куда их настойчиво вели индейцы. Ближе к вечеру косые лучи солнца окрасили облака в иные цвета. Небо в западной части горизонта неожиданно стало фиолетовым, алым и даже красно-коричневым. Потребовалось некоторое время, прежде чем братья осознали, впереди горы. Мы вышли к Андам. Мы первые европейцы, которые увидели эти горы с востока. Если вспомнить, в каком году ты родился, то мы далеко не первые. Хватит придираться, сколько на палубе европейцев. Все они первооткрыватели. К братьям подошел довольный проводник и выдал фразу: «Хорошо, надо, давай-давай вперед». Затем подошли моряки. «Милорды, что это за горы? Они такие огромные! За этими горами Тихий океан!» Матросы притихли, но не от сознания важности открытия. В Нассау ежедневно говорили о походах Писсаро, Кортеса и Бальбоа. Перед глазами моряков блестели золото и драгоценные камни. На другой день достигли конечной цели. Это оказалось огромное торжище, где собралось не менее 1000 индейцев различных племен и народностей. Сколько лет существует Амазонская свободная экономическая зона? На этот вопрос никто не смог ответить. Судя по окружающим постройкам, ответ «торговля здесь ведется всегда» был самым правильным. Первым делом определили координаты и вкопали крест. Поход по бескрайнему рынку добавил массу впечатлений и вместе с тем сильно утомил. Торговые ряды разделялись не по видам предлагаемых товаров, а по племенам и деревням. Один взгляд на берег мог подтвердить догадку о бесчисленности таких племен и деревень. На прибрежном песке лежало множество лодок, которые заметно отличались раскраской. Повторение красок и узоров на нескольких пирогах могло говорить о принадлежности к одной деревне или племени. Саша и Вова неделю бродили и переписывали виды предлагаемых к продаже товаров. Можно было смело сказать, в это место по притокам Амазонки свозилось все, что можно найти в Южной Америке. Торг заинтересовал не только моряков, но и негров. Последние с искренним воодушевлением погрузились в атмосферу купи-продай. Достаточно быстро выяснилось, что аборигенам известны интересы белых людей. Перед бригантиной выстроились деревянные шлюпки с золотым песком. Бесформенные слитки серебра соседствовали с горшками драгоценных камней. Пошла бойкая торговля, во время которой разобрались с ценами. Медная кастрюля оценивалась тройным весом серебряных мисок. Правда, серебряные кухонные изделия по своему качеству просились в переплавку. С рынка смели все золото, серебро и драгоценные камни. Договорились о встрече через полгода. 23 моряка отказались уходить с кораблем. Они просили оставить им одну шлюпку с оружием и боеприпасами. Добровольные первопоселенцы обещали через 6 месяцев прислать на это место своего гонца. Воспитание 21 века ставит на первое место личные интересы. Братья не возражали. Бригантина повернула в обратный путь. Зашли в деревеньку, где догрузились каучуком. Братьям захотелось посмотреть на каучуковое дерево, узнать процесс сбора такого важного в будущем сырья. Индейцы не возражали. Договорились о совместном походе в джунгли. Опасаясь различных тварей, типа змей и ядовитых пауков, Саша и Вова надели кожаные штаны и куртки, высокие сапоги и широкие шляпы. Не забыли натянуть на руки перчатки-краги, которые надевают при сабельном бое. Благодаря своей одежде они очень скоро взмокли и с завистью смотрели на голых аборигенов и негров. Индейцы бесстрашно шагали по лесу. Именно по лесу. Ожидаемые жуткие джунгли на самом деле оказались обычным лиственным лесом. Разве что в этом лесу росли огромные деревья. Вот и вся разница. Каучуковое дерево добавило разочарований. Своим внешним видом оно напоминало обычный тополь или осину. Абсолютно ничего экзотического, если только не название. Индейцы назвали каучуковое дерево гевеей. Срезы на коре напоминали сбор сосновой смолы. Только здесь по срезу стекал белый и липкий сок, как у молочая. Отсутствие экзотики в джунглях и каучуковом дереве сбило настроение. Сами огромные и опасные джунгли на поверку ничем не отличались от заброшенного парка в Выборге, если только размерами стоящих или упавших деревьев. Никаких болотистых низин с огромными крокодилами и удавами. Никто не охотился на людей. Не было жутких и злобных тварей, пытавшихся напасть и укусить. Все выглядело слишком прозаически, совсем не страшно. Обратно пошли в сопровождении негров, которым выход на природу пришелся по душе. Они умудрились несколько раз обнаружить семейки обезьян. Поохотничьи спокойно настреляли любимую дичь. Со слов чернокожих охотников выходило, что мясо у обезьян очень хорошее, по вкусу напоминает курицу. Нежелание белых есть обезьян, крокодилов и змей негров совершенно не волновало. Не хотят и не надо, нам больше достанется. На обратном пути охотились, поэтому шли намного дольше. Продолжение плавания назначили на утро. а вечером устроили совместные прощальные посиделки. Выставили бочонок испанского мускателя. После первого стакана градус общения значительно повысился. Утром жители деревни принесли подарки. Несколько корзинок с кореньями и сушеную рыбу. В ответ им подарили еще один нож и топор. К ним добавили кусок старого паруса. Добровольный проводник снова удивил. Он изъявил желание остаться на корабле, после чего был торжественно наречен Иваном Сусаниным. Домой решили идти вдоль берега Южной Америки. После устья реки Ориноко повернуть на Нассау. Саше захотелось исследовать побережье и возможные реки. Почему нет? Время позволяет, впереди нет никаких срочных дел.